Глава 16. Сюрприз. Утро следующего дня началось с того, что в каморку к Никите бесшумно зашла Алиса, огляделась по сторонам, кинула на пол под парнем проклятие и после этого уже во весь голос заявила: «Ну, наконец-то ты хоть стал более-менее прилично пахнуть!» «Действительно!» Вслед за Алисой к Никите зашел и Данила. «Намного лучше!» «Время!» Из коридора донесся голос Сергея. «Пора идти на испытание. Все разговоры уже потом, как нас примут. А слуга тем временем обеспечит нам обед». «Ага, где это видано? Сеньоры и сеньориты уже проснулись, а он дрыхнет!» Ехидно пропела Алиса, помахав Никите ручкой. На этом утренние разговоры подошли к концу. Тройка кандидатов пошла проходить испытания, а Никита двинулся к хозяину договариваться насчет еды. А то, решил парень, что-то репутация у него среди своих не особо высокая. Надо бы соответствовать роли, раз уж взялся ее играть. Да и разве сложно попросить заранее сделать им обед? А уж потом он обязательно займется своим развитием, как вчера и наказывал ему дневник. Главное — не отвлекаться на всякие непонятности вроде призраков. Никита сам себя настроил на правильный лад. «О, а ты-то мне и нужен!» Консьерж встретил парня за барной стойкой. «Я вчера обещал твоим хозяевам подарить конспекты, что у нас забывали постояльцы, останавливающиеся тут до них. Кстати, они молодцы, догадались попросить о помощи. А то обычно приезжают такие снобы, смотрят на всех свысока, а на самом деле... В общем, думаю, твои далеко пойдут». «Может быть, в честь этого приготовим для них обед поприличнее, когда они вернутся праздновать поступление?» Никита не забыл о просьбе троицы, хотя почти все его внимание и было посвящено переданным ему бумагам. «Это же настоящее сокровище», — думал он. «Не куцые записи дневника, а пусть и не полные, но все равно довольно объемные конспекты какого-то начинающего члена секты». Парень про себя скрестил пальцы на то, чтобы его знакомые как можно дольше задержались на вступительном экзамене. А он тем временем тогда сможет изучить все переданные консьержам записи. Кстати, как его зовут? Никита. Парень представился и протянул руку своему более крупному коллеге по цеху. Нульф. Консьерж величественно сделал ответный жест, а потом довольно хохотнул. Ну вот, будем знакомы. А то молчал до этого, словно не слуга, а какой-то принц в изгнании. Ну скажешь тоже. Никита постарался побыстрее завершить не самую приятную для него тему. «Кстати!» — тут Нульф словно о чем-то вспомнил. «Раз мы теперь знакомы, может быть, поможешь мне немного? Времени совсем нет, а ты прав. Для твоих надо будет что-то из еды приготовить». «А что нужно?» «Вон картошка. Там всего один мешок. Нужно почистить. А я пока мясом займусь. И да, если что, я не просто так прошу. Буду должен. Встретишь девку какую, всегда можешь сюда приходить. Открою вам сарай». Нуль с надеждой посмотрел на Никиту. Парню очень хотелось отказаться. Записи в руках так и манили. А еще он обещал сам себе, что будет сегодня тренироваться. Но только бросать великана тоже не хотелось. Все же это он вчера присматривал за Никитой, пока тот валялся без сознания. «Хорошо». Стоило парню согласиться, как Нульф тут же сунул ему в руки короткий кухонный нож, а сам убежал во двор разделывать какое-то похожее на поросенка существо. Если, конечно, у поросей бывает длинный, 2 метра змеиный язык. Никита постарался выкинуть из памяти только что увиденное и сосредоточиться на картошке. Тем более, что ее чистка оказалась довольно непростым делом. Нож был тупым, кожура, на удивление, твердой, а пальцы Никиты привыкли к более современным картофелечисткам. Впрочем, он справился. Хоть и потратил на это больше часа, но все равно был доволен. Он помог своему новому другу, и главное, его товарищи до сих пор не вернулись, так что время на изучение записи у него еще есть. Попрощавшись с Нульфом, уже поставившим мясо запекаться и принявшимся за овощи, Никита вернулся наверх в их блок и начал листать переданные ему конспекты. Сила секты определяется ее сильнейшим воином. Количество остальных — лишь пыль в глаза и инструменты для заработка денег. Первые же строчки показали, что это больше не запись лекций, а что-то вроде личных заметок. Впрочем, Никита тут же решил, что так даже интереснее. Обычный кандидат в секту ничем не отличается от простого человека. Кандидат же с разблокированным ядром уже способен изучить одну технику, обеспечивая себе тем самым критическое преимущество перед любым врагом, не состоящим в секте. Неважно, какое у того будет оружие, хоть паровой доспех или меч из огненной стали, все равно защищаться от стихийной или духовной атаки он не сможет. Никита уже в целом представлял силу сект, но все же с примером стало гораздо нагляднее. Да и слова о паровом доспехе почему-то запали ему в душу. Став мастером в низшей секте, ты сможешь открыть себе путь в секту среднего уровня. Конечно, тебя будут убеждать остаться, но на подобные приглашения согласится лишь неудачник, желающий кичиться своей силой перед новичками, а не развивать себя во славу наблюдавших за ними предков. Если до этого у Никиты были сомнения в том, не решил ли тот же Нульф его разыграть, подбросив шуточные записи, то теперь, после таких крамольных фраз о родной секте, они полностью пропали. Не стоит бояться переходить из секты в секту ради большей силы. Путь развития везде одинаков. Сначала кто-то из подмастерьев секты либо сам формирует внутри тебя духовную энергию, либо передает малую пилюлю духа, чтобы это произошло естественным образом. Когда количество энергии достигнет предела для твоего организма, тогда внутри вокруг точки основы начинает формироваться ядро твоей силы. Если ты слаб, оно будет безранговым, и первые способности ты сможешь изучить, только став подмастерьем. Впрочем, с таким уровнем силы, скорее всего, тебя убьют в первый же месяц, так что можешь даже не думать об этом. Если же у тебя ранг D, то тебе будет доступна одна способность. У более высоких рангов их уже две. Также адепты с более сильным ядром отличаются большей физической силой, запасом энергии и духовным сопротивлением. Никита выдохнул и на секунду прекратил чтение. Так интересно и так странно. С одной стороны, парню очень хотелось продолжить погружение в мир познания местных боевых искусств. Но с другой, он никак не мог выбросить из головы тот факт, что его личный путь развития никак не совпадал с тем, что он только что прочитал. И что это значит?